Глава 11. В жизни не видел более подходящего места для обустройства засады, заявил подбоченившийся Макрон, обводя взглядом ландшафт вокруг брода. И светлого времени еще достаточно, чтобы все подготовить. Я знал, что тебе тут понравится, командир, улыбнулся Катон. Оба римлянина и Тинкомий стояли на вершине маленького заросшего лесом холма, чей склон ниже их полого спускался к дороге, по которой, как ожидалось, должны были подойти дуратриги. Почва понижалась и за дорогой, а возле воды земля превращалась в сплошное болото. Справа, примерно в полумиле от наблюдателей, река вплотную подходила к проселку, а потом мягко отворачивала от него, образуя там своеобразное бутылочное горлышко. Левее холма находился непосредственно брод, а на другом берегу дорога поднималась к невысокому кряжу. Последняя центурия когорты Катона как раз пересекала его и вскоре скрылась из вида. Катон отдал своим людям приказ перейти реку несколько ниже, чтобы не наследить возле брода. Когорта Макрона укрывалась сзади, в лесу. Конники ее прятались за холмом, готовясь захлопнуть ловушку. Сидя на самых быстроногих конях, приведенных из царских конюшен, они немало не сомневались, что смогут с легкостью нагнать уцелевших врагов, ежели таковые найдутся. «Да», — усмехнулся Макрон. «Деваться выродкам отсюда некуда, разве что вплавь». Он повернулся к Катону и с ехидцей добавил. «Но уж если они поплывут, ты так и быть себя не срами и в воду за ними не суйся». «У меня просто не было времени научиться плавать как следует», — покраснел Катон. «Просто не было, и ты это знаешь». «Думаю, ты не больно стараешься отыскать это время. Да и зачем тебе оно нужно? Котов вон швыряет на глубину, и те ничего, выплывают. Им даже нравится». «Может, мне так поступить и с тобой? Я сам обучусь. Когда-нибудь обучусь, Макрон, даю тебе слово». «Ты не умеешь плавать?» — удивился Тинкомий. «Я думал, все в вашей армии обязаны это уметь». «Все и умеют», — криво улыбнулся Катон. «А перед тобой исключение, кстати, редчайшее. Можешь полюбоваться. Будет потом что рассказывать детям». «Тихо!» Макрон настороженно склонил голову на бок. Конный разведчик, выскочивший из-за холма, галопом несся по дороге, припадая всей грудью к вихрящейся гриве скакуна. Когда он приблизился, наблюдатели быстро сбежали к нему вниз по склону, а кельт, в свою очередь, осадил коня и, торопливо, не успев отдышаться, заговорил на своем языке. Когда разведчик умолк, Тинкомий задал ему короткий вопрос, а потом жестом направил его к лесной чаще. Кельт спешился, повел коня в поводу вверх по склону и скрылся из виду. «Ну и?» — спросил Макрон. «Они в 2 милях отсюда. Движутся одной колонной, пара всадников скачет в 200 шагов впереди основных сил. Их и впрямь около 500. «Катон, тебе надо убрать этих всадников, прежде чем они поднимут тревогу». «Это будет непросто. Давайте я займусь ими». Тинкомий погладил рукоятку кинжала. «Ты?» — спросил Катон. «Почему?» «За все страдания моего племени я хочу нанести первый удар». «Нет», — покачал головой Макрон. «У тебя мало опыта. Ты их можешь спугнуть. Кроме того, ты мне нужен как переводчик». Тинкомий опустил глаза и пожал плечами. «Как скажешь, командир». «А сейчас, Катон», — похлопал Макрон юношу по плечу, «отправляйся к своим атрибатам. Ты знаешь, что делать. Просто старайся прижать этих молодчиков к речке, а я сделаю это со своей стороны. Пока». Катон улыбнулся, повернулся и побежал к броду, в то время как его товарищи стали поспешно взбираться на холм. Бок юноши ныл, боль в нем с тренировками обострилась, а недавний выматывающий марш-бросок наперерез собравшимся на разбой дуратригом лишь усилил ее. Катон с плеском прошлепал по мелководью, перешел реку и выбрался на другой берег, а затем взбежал, оставляя за собой мокрый след. По дороге к низкой холмистой гряде, что тянулась вдоль берега в обе стороны, повторяя изгибы привольно струящегося потока. За грядой на покатом спуске, покрытом густой высокой травой, согласно приказу, уже построились атрибаты. «Ложись!» — крикнул Катон по-кельтски, и атрибаты послушно исчезли в траве. «Бедряк, ко мне!» Из травы высунулась оскаленная волчья морда, а следом появилась и ухмыляющаяся физиономия бедряка. Охотник рысцой припустил к командиру, и тот велел ему следовать за собой, а сам, пригибаясь, вернулся к вершине кряжа. Наверху молодой римлянин залег близ дороги. Кельт распластался возле, бережно уложив рядом штандарт. Катон расстегнул пряжку под подбородком и поставил на землю свой увенчанный гребнем шлем. А потом, опершись на локти, взял под пристальное наблюдение самый дальний участок дороги по ту сторону брода. Скользнули его глаза и по лесной чаще, в глубине которой таилась когорта Макрона. Но вепри ничем себя не выдавали. Ничто там не двигалось и не должно было насторожить приближавшихся дуратригов. Солнце понемногу снижалось и уже даже придало траве, которую шевелил ветерок, легкий оранжевый отблеск. Но времени до заката хватало. У засадных когорт оставались все шансы разгромить неприятеля еще до того, как землю накроет спасительный для него мрак. Прошло никак не меньше часа, однако в обозримых окрестностях так и не появилось ничего подозрительного, напоминающего разведывательный войсковой авангард. Все это время бедряк лежал словно каменный. Двигались только его беспрерывно обегающие округу зрачки, и Катон невольно проникся уважением к выдержке этого малого, которого он привык считать деревенщиной и недотепой. Потом юноша ощутил легкое прикосновение к своей руке и посмотрел на охотника. Тот еле заметным кивком указал на дорогу. Но Катону пришлось основательно пошарить глазами по местности, прежде чем он сумел углядеть вдали две фигурки. Двое верховых, бок о бок, медленно выезжали из-за холма. Опасливо озираясь по сторонам, они направлялись к броду. «Бедряк», — тихонько произнес Катон. «Са?» Катон указал на разведчиков и провел пальцем по горлу, а потом тем же пальцем ткнул себе за спину, туда, где дорога, перевалив через гребень, шла круто на спуск. Бедряк ухмыльнулся, обнажив редкие зубы, кивнул и бесшумно переместился пониже, скользнув за большой пук высокой колючей травы, росшей у самой дорожной обочины. Там он снова замер. Осторожно раздвинув мешающие обзору былинки, Катон повел наблюдение за разведчиками, которые уже находились не более чем в 100 шагах от него. Подъехав к реке, они остановились и перебросились несколькими словами, жестами указывая туда, откуда должны были появиться их сотоварищи. А потом соскользнули с коней и повели их в поводу к мелкой, устеленной галькой заводи. Кони опустили морды в лениво поблескивающую воду, а один из разведчиков побрел вниз по течению. Сделав несколько шагов, он развязал поясной шнур и выпустил из-под живота длинную золотистую струю мочи. Его удовлетворенное хмыканье было слышно и наверху. А проставшись, дуратрик постоял, глядя на воду, подтянул штаны и снова завязал поясной шнур. Вернувшись обратно на берег, он уселся рядом с напарником и застыл, устремив взгляд за реку. Катон напрягся, боясь выдать себя. Солнце уже снизилось, оно било разведчиком в спины, хорошо освещая гряду, на которой он лежал, и любое его движение не укрылось бы от настороженных вражеских глаз. Однако время шло, а разведчики продолжали сидеть, не проявляя ни малейшего беспокойства. Потом вдалеке что-то блеснуло, и Катон переместил взгляд туда. На дорогу выкатывали колесницы, бронзовые шлемы стоявших в них воинов ярко сверкали в предзакатных лучах. Колесниц всего было 14. Следом за ними показалась голова пехотной колонны. Солнце, висящее над дуратригами, светило юноше прямо в лицо. Ему приходилось щуриться, чтобы разглядеть приближающихся врагов. К его облегчению оказалось, что вооружены они кое-как, в основном разномастными копьями да мечами, и даже шлемы имелись лишь у немногих. Щиты бредущих по дороге людей были закинуты за спины вместе с внушительными мешками, в которых, видимо, находилась еда. В хвосте колонны обособленно шла небольшая группа тяжело вооруженных бойцов. Десятка-два всадников замыкали движение. Со всем этим воинством атрибаты вполне могли справиться. Но, разумеется, лишь держа строй и действуя так, как их учили. Как только разведчики увидали своих, они быстро встали, вскарабкались на коней и неспешно пересекли реку. Катон пригнул голову, повернулся к Бедриаку и тихонько свистнул. Охотник глянул в его сторону и кивнул. Катон натянул шлем, торопливо застегнул ремешки и вжался в траву. Он уже слышал голоса дуратригов бодро, ни о чем не подозревая, переговаривавшихся на своем языке. Мелодичная кельтская речь сплеталась со стуком копыт и фырканьем одного из коней. При их приближении Катон почувствовал, как сильно бьется в груди его сердце, и заодно подивился тому, что боль в боку совершенно пропала. Он вытащил меч из ножен и крепче сжал рукоятку щита. Голоса разведчиков стали отчетливей, и ему показалось, что дуратриги уже совсем близко, всего в какой-нибудь паре локтей. Но ход времени неимоверно замедлился. Затянувшейся паузы хватило даже на то, чтобы проследить за полетом мирно жужжащей, оранжевой от вечернего солнца пчелы. Потом оба дуратрига поднялись на вершину холма. На траву легли их длинные тени, и Катон замер в ожидании неизбежного. Сейчас эти люди увидят его. А не его так Бедриака или что-нибудь выдаст затаившихся ниже по склону бойцов. Их ведь там сотни. Правда, в следующее мгновение Катон сообразил, что его когорта таится в тени, отбрасываемой холмом, а только что поднимавшимся по ярко освещенному склону разведчикам нужно какое-то время, чтобы их глаза приспособились к полумраку. Он слышал, как они поравнялись с ним, проследовали, спускаясь вниз дальше. Должно быть, они уже там, где прячется Бедриак. Ну и чего же, спрашивается, он ждет? Где его долбанная охотничья сноровка? И почему? Тут сзади донесся сдавленный стон. Короткое ржание и хриплый вздох собиравшегося закричать человека. Затем раздался глухой стук, будто что-то свалилось в траву. К тому времени, когда Катон, торопливо попятившись, поднялся на колени, все было кончено. В дюжине локтей от него Бедриак стаскивал одного из разведчиков с лошади, уже мертвого. Из-под его подбородка торчала рукоятка ножа. Второй разведчик все еще дергался, орошая траву кровью, хлеставшей из рассеченного горла, но и он вскоре затих. Бедриак выдернул клинок из черепа дуратрига, вытер его о длинные волосы мертвеца и посмотрел на центуриона. Катон одобрительно кивнул и указал на лошадей, слегка напуганных происходящим. Бедриак медленно, чтобы не всполошить пританцовывавших на месте животных, подошел к ним, что-то нашептывая, пробежался пальцами по вздымающимся бокам и крепко схватил поводья. «В тыл!» — прошептал Катон по-кельтски. Охотник кивнул, цокнул языком и свел лошадей ниже. В тихой лощине, за спинами притаившихся соплеменников, он отпустил их и оставил пастись. Похоже, магическое воздействие этого человека не рассеивалось и в его отсутствие. Бедриак вернулся к Катону и к оставленному штандарту, а лошади спокойно продолжали щипать придорожную сочную травку. Теперь Катон уже явственно слышал, как за грядой громыхают колеса, а когда плеск воды возвестил о том, что враги переправляются через реку, он повернулся к своим атрибатам и, приложив ладони ко рту, отдал негромкий приказ. «Когорта! Встать!» Из высокой травы, прикрываясь овальными сомкнутыми щитами, молча поднялось без малого 500 воинов. Плеск воды со стороны реки доносился все громче, а вот колеса уже не стучали, чего, впрочем, Катон и ожидал. Скорее всего, колесницы остановились сразу за бродом, где было идеальное место для походного лагеря. Рядом вода и гряда укрывает от постороннего взгляда. «Обнажить мечи! Приготовиться к наступлению!» Катон обернулся к Бедриаку. «Оставайся со всеми!» Охотник кивнул, и Катон пополз вверх к дороге, вытягивая шею, чтобы как следует рассмотреть, что делается у реки. Половина вражьей колонны все еще переправлялась, но колесничие уже распрягали лошадей, а остальные, пересекшие поток воины, толпились возле здоровенного малого с выбеленными косичками. Тот, видимо, отдавал им распоряжение по обустройству стоянки. Озирая окрестности, Вождь поднял глаза и вдруг замер. Лучи заходящего солнца ярко высветили над грядой алый султан римского командирского шлема. «Дерьмо!» Катон раздраженно хлопнул себя мечом по бедру. Таиться больше не было смысла. Он поднялся во весь рост, а дуратриги тревожно загомонили. Те из них, что были в воде, спотыкались и столбенели, завидев на вершине холма залитую солнцем фигуру в сверкающих серебристых доспехах. «Когорта!» — проревел Катон. «Шагом! Марш!» Шесть атрибатских центурий двинулись строевым шагом вверх по склону, притаптывая сапогами траву. Добравшись до гребня, они выступили из тени, образовав длинную линию, схожую с алой нитью, продетой в ушко золоченой иголки, роль каковой играл воздетый штандарт. Тем временем внизу, возле брода, быстро оправившийся от шока вожак дуратригов, что-то громко кричал своим людям. Колесничие, только-только распрягшие лошадей, спешно опять приводили их в боевую готовность. Замешкавшаяся на переправе пехота возобновила движение. Воины, толпившиеся на том берегу, с беспокойством смотрели на холм. Глянув за реку, Катон приметил движение у кромки леса. Когорта Макрона скатилась по склону и начала развертываться поперек дороги, отрезая врагам путь к отступлению. Те, поглощенные наблюдением за шеренгами, наступавшими с фронта, поначалу этого не заметили, но потом раздались изумленные вопли, и все больше голов стало оборачиваться назад. Еще немного, и варвары поняли, что вся их толпа вместе с лошадьми и с громоздкими, теперь уже бесполезными колесницами, зажата в клещи, и над скоплением обреченных людей пронесся стон ужаса и отчаяния. Катон, приостановившись, подстроился к первой шеренге своей когорты, заняв место чуть впереди Бедриака. Теперь дуратриги находились не более чем в 20 шагах от него. Масса темных фигур, вырисовывавшихся на фоне поблескивавшей воды. Выставив щит перед собой, Катон поднял меч. «Волки! В атаку!» Атрибаты взревели, бегом устремились вперед и с громовым ударом сшиблись с плотной толпой сгрудившихся у реки дуратригов. Воздух тут же наполнился яростными криками, воплями боли и лязгом сталкивающихся клинков. Центурион вбил свой щит в стену человеческой плоти и ткнул мечом в щель между его темным краем и щитом соседа по строю. Клинок, наткнувшись на что-то твердое, стал пружинить, и Катон отдернул его обратно. Делая выпад, он слышал, как кто-то охнул, что подтвердило струя чужой крови, обогревшая ему руку и рукоять меча. Сосед справа с боевым кличем ударил врага ребром щита в лицо и тут же вонзил ошеломленному противнику меч в горло. Катон ощутил прилив гордости. Упорные тренировки не прошли даром, его кельты сражались как римляне. Катон снова нанес удар, почувствовал, что клинок отбивают, и надавил на него всем весом, сознавая, что атрибаты теснят неприятеля по всему фронту. Важнее всего сейчас было не потерять инерцию наступления, не останавливаться, атаковать, и враг будет разгромлен. «Волки, вперед!» — крикнул Катон, и его голос едва не сорвался от напряжения. «Вперед! Напирай! Напирай!» Бойцы с обеих сторон подхватывали этот клич, в котором тонули панические вопли дуратригов. Катон едва не запнулся за упавшее к его ногам тело, но вовремя спохватился и переступил через поверженного врага, изготовившись произвести новый выпад. «Римлянин!» — крикнул за спиной Бедриак, и Катон почувствовал, что его хватают за икру. Он едва успел бросить взгляд вниз, увидел оскаленные зубы приподнимающегося с земли и замахивающегося кинжалом врага. Но тут дуратриг дернулся, громко рыгнул и рухнул снова. Наконечник штандарта пробил ему грудь чуть пониже ключицы. Благодарить охотника было некогда, и Катон устремился дальше. Дуратриги, ошеломленные мощным натиском атрибатов, постепенно сползали к воде. Поверх их голов юноша видел, как слаженно действует на другом берегу когорта Макрона. По флангам сомкнутого несокрушимого строя метались всадники, не давая уйти никому. Неожиданно из толпы дуратригов вперед выдвинулся немолодой, но могучего сложения воин в кольчуге, наброшенной поверх легкой туники. Оказавшись прямо перед Катоном, он занес над головой длинный меч и взметнувшийся ввысь клинок ярко сверкнул на солнце. Удар после такого замаха мог сокрушить все и вся, однако Катон сделал стремительный выпад, ткнув коротким мечом Бритта в грудь. Кольчуга выдержала, но гигант коротко охнул, и батычок выбил из его легких весь воздух. Рука Бритта дрогнула, и все же это не помешало ему обрушить свой меч, однако подавшийся вперед римлянин ускользнул от удара, и грозная сталь лишь свистнула у него за плечом, зато тяжелый конец рукояти вражеского оружия пришелся прямо по римскому шлему, сминая гребень и срывая султан. Катон прикусил язык, мир перед его глазами вспыхнул на миг ослепительным белым сиянием, и он рухнул на землю. Рядом раздался крик. Зрение вернулось, и Катон увидел, что могучий варвар лежит близ него с раскроенным черепом, а над ним, с мечом в руке и усмешкой во взоре, стоит Артакс. Острие его клинка смотрело прямо в горло Катона, и он решил, что родственник Верики вознамерился поквитаться с ним за позор на плацу. Благо идет бой, и гибель Центуриона легко списать на дуратригов. Но когда Катон напрягся, чтобы попробовать откатиться, знатный атрибат улыбнулся, насмешливо помахал мечом, повернулся и пропал из виду, замешавшись в гущу сражения. Катон покачал головой, неловко поднялся на ноги и снова устремился вперед. Уже слышался неутихающий плеск воды, а стало быть, наступавшие волки оттеснили врага к самому броду. Еще усилие, и сражение завершится победой. За рекой совсем близко гремел торжествующий рев, громивший вражеский тыл когорты Макрона. Тут и там, в невообразимой людской толчее, глаз улавливал красные промельки овальных щитов и туник атакующих вепрей. Один из вражеских воинов неожиданно швырнул свой меч в воду и опустился на колени, моля о пощаде. Прежде чем юноша успел как-то на это отреагировать, подскочивший со стороны атрибат всадил меч в грудь безоружного дуратрига. Оглядевшись, Катон увидел, что нечто подобное происходит повсюду. Многие павшие духом враги бросали оружие и поднимали вверх руки, но распаленные кровавой резней атрибаты убивали их всех без разбору, видимо, не имея намерения брать хоть кого-нибудь в плен. «Остановитесь!» — отчаянно крикнул Катон, пытаясь возвысить свой голос над грохотом битвы. «Волки! Стоять!» Когда сосед справа вновь попытался сразить безоружную жертву, Катон ударом плашмя выбил из руки его меч. «Довольно, кому говорят!» Атрибаты медленно приходили в себя, и постепенно их командирам удалось унять бойню. Уцелевшие дуратриги частью на суше, частью в воде, куда они забежали, ища спасения, ждали решения своей участи. Вокруг последних по речной поверхности расплывалась кровь. «Катон! Катон, парень!» — это кричал Макрон с сияющим, заляпанным кровью лицом. Возле него стоял Тинкомий, крепко сжимавший штандарт с мордой вепря, несмотря на глубокую рану в предплечье. «Дело сделано!» Но взгляд Катона был устремлен на небольшой отряд дуратригов, как-то сумевших прорваться сквозь строй атрибатов и теперь уходивших вдоль берега вниз по течению плавно струящегося потока. «Еще нет, командир. Посмотри-ка туда!» Макрон смачно сплюнул. «Ладно, пошли за ними кого-нибудь. А я пока наведу здесь порядок». Катон повернулся и зашагал к берегу, стараясь не спотыкаться валявшиеся на мелководье тела. По ходу дела он вытащил из толпы бедриака, не расстававшегося со штандартом, и, приложив ладони ко рту, прокричал. «Волки! Эй, волки, ко мне!» Командиры центурии мигом примчались на зов, но атрибаты продолжали возиться с телами убитых. «Волки!» — снова крикнул Катон. «Чем эти олухи там занимаются?» — пробормотал Фигул. «О, нет!» Катон повернулся и увидел одного из своих воинов. Левой рукой стиснув волосы мертвеца и пытаясь задрать его голову, он перепиливал коротким мечом сухожилия шеи. Оглядевшись по сторонам, Катон понял, что все делают то же. Он оглянулся на ускользающих дуратригов. «Центурион Катон!» — гаркнул с брода Макрон. «Какого хрена ты ждешь? Догоняй!» Катон побежал к своим людям, схватил ближайшего воина за плечо и толкнул его к берегу. «В погоню! Вперед!» Некоторые атрибаты подняв глаза, поняли, чего хочет от них командир, и понеслись было за врагом, таща с собой громоздкие окровавленные трофеи. «Да прекратите же!» — взвился Катон. «Бросьте нахрен эти дурацкие головы!» Однако приказ был проигнорирован. Атрибаты не выпускали голов из-под мышек, а когда Катон вырвал у одного из них добычу, тот злобно взревел и угрожающе поднял меч. «Тинкоммий!» — гаркнул Катон, не сводя с воина глаз. «Ко мне!» Атрибатский принц протолкался через ряды вепрей и подошел к командиру волков. «Скажи им, чтобы они оставили трупы в покое». «Но это наша воинская традиция». «Хреновая традиция», — рявкнул Катон. «Дуратриги уходят. Вели моим людям бросить головы и взять себя в руки». Тинкоммий прокричал приказ, но единственной реакцией на него было сердитое бормотание. Дуратриги уже отбежали на четверть мили и скрывались в сгущавшихся вечерних тенях. «Ладно», — в отчаянии продолжил Катон. «Скажи им, что они могут оставить при себе головы, которые уже отрезали. За остальными трофеями мы вернемся, даю слово». Удовлетворившись таким решением, волки оставили необезображенные еще трупы поверженных ими врагов и нескольких чудом уцелевших пленников на попечение вепрей, а сами, не расставаясь с трофеями, пустились в погоню. Катон несся впереди, Бедриак за ним. Беглецы были в основном колесничими, бросившими свои колесницы. Всех их отягощало тяжелое снаряжение, и, несмотря на изначальное преимущество, расстояние между ними и преследователями сокращалось. Катон бежал, то и дело оглядываясь, желая убедиться, что его люди не отстают. Необремененные кровавой ношей атрибаты действительно поспешали за ним, чтобы взять свое в окончательной схватке. Но остальные, отягощенные мечами, щитами и головами, у некоторых их было не по одной, растянулись вдоль всего берега. Наконец Катон почти настиг отставшего от своих беглеца и сколотящимся от возбуждения сердцем приготовился вогнать меч между ходуном ходящих лопаток. Их разделяло не более 6 локтей, когда Дуратрик оглянулся. Глаза его дико расширились, но тут он угодил ногой в выбоину на тропе и грохнулся наземь, оказавшись во власти Катона. Тот задержался ровно настолько, чтобы пронзить упавшего Дуратрига мечом, и побежал дальше. Еще нескольких удирающих воинов постигла та же незавидная участь, и, наконец, когда свет уходящего дня неимоверно удлинил все окрестные тени, враги поняли, что им не уйти от расправы. Их вожак что-то выкрикнул, и Дуратриги, повернувшись навстречу волкам, сомкнулись, тяжело дыша и сжимая оружие. Они еле держались на ногах, но Катон и его атрибаты, полукругом подступавшие к паре десятков сгрудившихся у воды беглецов, тоже основательно выдохлись. Однако численное превосходство было на стороне подданных царя Верики, и Дуратриги, как опытные бойцы, прекрасно сознавали, что их песенка спета. Они не надеялись на спасение, а потому твердо вознамерились забрать с собой в иной мир как можно больше торжествующих победителей. Катон, однако, предпочел бы взять колесничих живыми. «Сдавайтесь!» — крикнул он вожаку, указывая на землю. «Бросайте оружие!» Ответом был плевок и неразборчивое, но вполне распознаваемое ругательство. Атрибаты расценили это как достаточный предлог для атаки и алой волной устремились вперед, увлекая Катона с собой. Бедриак, оглушая округу устрашающим боевым кличем, не отставал от него ни на шаг. Могучий вожак Дуратригов с поразительной ловкостью и силой орудовал тяжелым двуручным мечом. Первому, ринувшемуся на него атрибату, он раскроил щит, отрубив заодно державшую его руку, и вспорол брюшину. Эта потеря была не единственной. Маленький отряд дуратригов отбивался ожесточенно, и еще несколько незащищенных латами атрибатов пало у вражеских ног. Но исход схватки ни у кого не вызывал сомнений. Дуратриги падали один за другим, раненых добивали. Наконец, на ногах остался лишь окровавленный, обессиленный, но не сломленный предводитель. Катон вышел вперед, поднял щит и изготовил меч для удара. Противник смерил худощавого римлянина презрительным взглядом, фыркнул и, как и предполагалось, занес свой огромный меч, чтобы разрубить надвое наглеца. Но прежде чем это произошло, Катон прыгнул вперед и подкатился кубарем врагу под ноги. Исполин, потеряв равновесие, грянулся оземь прямо у стоп Бедриака. Охотник с торжествующим ревом, заглушившим хруст кости, вогнал свой короткий меч во вражеский череп. Дуратриг дернулся и затих. Катон еще только поднимался с земли, а Бедриак уже принялся рубить толстую шею мертвого вожака. Это было нелегким делом, и юноша отвел глаза в сторону. Голова у него кружилась, он устал так, что каждый вздох давался ему с напряжением. Когда молодой центурион наконец оглянулся, то увидел, что Бедриак пытается привязать свой трофей за косички к поперечине боевого символа волчьей когорты. «Нет!» — в отчаянии взвыл Катон. «Только не к древку! Оставь в покое штандарт!»